Глава третья. Маккензи опрометью вылетел из дома Берта Хэммонда и кинулся к месту событий. «Держите его!» — приказал он. «Не надо! Нет!» — голосил Дюлани. «Отойдите в сторону!» — велел Купером один из людей Маккензи. Они попятились прочь. Маккензи подбежал к толпе, окруживший Дюлани, чтобы увидеть пойманного. Затем попятился с ужасом в глазах, протянув руки в сторону извивающегося, брыкающегося пленника и закричал «Моракунда!». В следующий миг произошло невероятное. Державшие Дюлани дюжина сильнейших мужчин поселка, как по команде выпустили его, точно это был раскаленный уголь или бомба, грозящая разорваться, и рассеялись кто куда. Отбежав на безопасное расстояние, мужчины образовали вокруг геолога широкий круг и взяли его на прицел. — Прочь! — крикнул Маккензи, обращаясь к Куперам. — Бегите прочь! На этом человеке проклятие! «Сделаем, как он говорит», — посоветовал Купер-старший, и все трое поспешили укрыться во дворе дома, откуда могли наблюдать за происходящим. Дюлани, стоя в одиночестве посреди кольца вооруженных людей, кричал «Не слушайте его! Это ложь!» «Тихо!» — приказал ему Маккензи. «Остров обречен!» — не унимался Дюлани. «Все животные и птицы его покинули!» Приливы затопляют низины, подземные толчки учащаются. — Молчать! — вновь подал голос Маккензи и, обращаясь к своим подручным, добавил. — Том и Эндрю, принесите протекторы! Быстро! — Вы что, не слышите? — не унимался геолог. — Бегите с острова, покуда есть возможность. Келл на вас обманывает. Том и Эндрю вернулись, неся что-то вроде охапки красных шарфов, которые тут же были розданы участникам оцепления. Каждый намотал себе на шею по такому шарфу, после чего, как по мановению волшебной палочки, все вновь осмелели и двинулись к Дюлани. — Схватить его и увести, распорядился Маккензи. Подручные поволокли прочь упирающегося, кричащего пленника. Маккензи, казалось, был потрясен всем происшедшим. С извиняющимся видом он повернулся к Куперам и выдохнул. — Я ведь предупреждал. Это совершенно иной мир, где многое недоступно нашему разумению. Доктор Купер, выйдя из укрытия, шагнул к Маккензи и сурово потребовал. — Я жду от вас объяснений. — Моракунда. — Мне этого недостаточно, — отрубил доктор. — Мне нечего больше сказать, — произнес Маккензи. — Каких вы ждете от меня объяснений? Это не болезнь, не инфекция, это... Это зло, проклятие, безумие, которое владеет человеком, если он ступает туда, куда не следует, оскверняет святыни или не повинуется царящим здесь силам. Вам верена миссия проповедовать Евангелие Иисуса Христа, — горячо произнес Купер. — Вместо этого вы произносите речи, достойные оккультиста. Если это болезнь, называйте ее болезнью, если сумасшествие — сумасшествием, и не думайте, будто я поверю всей этой темной, необъяснимой абракадабре, позаимствованной у шаманов. Глаза Маккензи приняли ледяное выражение. Было время, когда я думал так же, но многому научился на этом острове, — парировал он. — Существует такое, что вам не понять, доктор. — Тогда просветите меня. С плохо сдерживаемым гневом Маккензи взглянул на Купера. — Запомните мои слова, милый доктор. Этот человек некогда был известным, умнейшим преподавателем колледжа и видным членом здешней общины. Теперь это лишь бредящий, умалишенный маньяк, обреченный. И я уверяю вас, к завтрашнему утру его уже не будет в живых. Мне уже доводилось видеть это прежде. Я знаю, не будет в живых из-за проклятия. Нельзя противиться или перечить силам, которые управляют этим островом. Это приводит к Морокунде. Доктор Купер, указывая пальцем на Маккензи, заговорил, все повышая голос. Похоже, вы забыли силу креста. Забыли, что власти Иисуса Христа не страшны никакие козни сатаны. Вы не должны поклоняться им. Ничто не в силах сокрушить могущество духов, правящих здесь, — не сдавался Маккензи, — даже Евангелие Иисуса Христа. Доктор Купер застыл, не находя слов. Маккензи же, сочтя разговор законченным, сделал Куперам знак следовать за ним со словами: «Я позаботился о том, чтобы вас разместили поудобнее. Завтра утром можете тронуться в обратный путь».